Но вот другие обитатели пансионата, знаете ли, ну, взять хотя бы фройлейн Екатерину, девушке ее возраста пристало бы заниматься чем-то более полезным и приличным. — О, Господи! — сказал Сабинин. — Чем она вас ухитрилась шокировать? — Да знаете ли, фройлен долго читала мне лекцию, пытаясь убедить, что я, как она выражается, жертва эксплуататорского класса, бросавшего меня в военные авантюры ради защиты каких-то загадочных производительных сил. Никто меня не бросал в авантюры, никакие классы. Я всегда был от природы непоседлив, и мне больше нравилось шагать с ружьем, нежели возиться с землей или подаваться в мастеровщину. Боюсь, фройлен меня так и не поняла, и мы остались при своем. «Беда с этими излишне образованными девицами», — дружелюбно сказал Сабинин. «Постараюсь на нее повлиять. Всего хорошего, герр Обердорф». Он поклонился и неспешным шагом направился в ворота, вскоре спохватившись под впечатлением только что закончившегося разговора, переложил трость в левую руку и постарался не отмахивать правой. Не один лишь старикан мог оказаться столь глазастым и сообразительным. В обширном дворе стоял опрятный красивый флигель, каменный, двухэтажный, построенный некогда в форме буквы «Г». Тот самый пансионат у принцессы Елизаветы, где для человека постороннего никогда и ни за что не нашлось бы места, объяснили бы с милой сожалеющей улыбкой, что все номера, вот незадача, заняты господами путешествующими. С первого дня своего пребывания здесь Сабинин, уже набравшийся кое-каких подпольных премудростей, отметил, что место выбрано чрезвычайно удобное, неподалеку начинался обширный иезуитский парк, скорее напоминавший дикую дубраву, при необходимости без особого труда можно было скрыться в чащобе, отцепить которую, пожалуй, у Левенбургской полиции не было никакой физической возможности. Вывеска была на немецком. Конечно, австрияки за этим следили зорко. Некоторые послабления допускались лишь для венгров, в силу их особого статуса в империи. А вот славянские народы, обитавшие под скипетром казавшегося бессмертным государя Франца Иосифа, подобных излишеств лишены. Каковая политика, твердая и последовательная, удивительным образом совмещалась с тем пикантным и широко известным фактом, что революционеры из сопредельных держав, в том числе и славянских, чувствовали себя здесь крайне вольготно. Опустившись на лавочку поблизости от входа в пансионат, Сабинин бегло перетасовал в руках корреспонденцию с двумя письмами на имя владельца пансионата. Ничего нельзя было поделать, кроме внешнего осмотра, зато открытка на имя господина Петрова под этим лишенным особой фантазии артистическим псевдонимом здесь обитал Кудияр, предоставляла не в пример больше возможностей, поскольку открытку можно сравнить с обнаженной дамой с пикантных парижских карточек, где все на показ и нет ни малейших тайн. Открытка была французская. Картинка изображала какой-то из многочисленных эпизодов ратных подвигов Наполеона Бонапарта. А отправлена она из французского же портового города Гавр. Однако писавший, несомненно, владел французским скверно, да и почерк изобличал человека, не привыкшего к долгим занятиям эпистолярией. В нескольких корявых строках сообщалось, что пишущий пребывает в Гавре, каковой скоро собирается покинуть, и выражает надежду, что в следующем месте все пройдет прекрасно. Подпись, опять-таки, не французская, Джон Грейтон, что наталкивало на мысль об англосаксе. В заключение Сабинин распечатал адресованное ему письмо на хорошем немецком, подписанное тетушка Лотта. Короткое и неинтересное, написанное скорее из вежливости, и посвященная бытовым пустячкам.